«Может, у Чарли несчастная любовь?» — предположил Гарри. Олимпия знала, что в последнее время ее сын не был никем серьезно увлечен. Чарли не затворник, и интересы у него весьма разнообразные, но постоянной девушки у него точно не было. «Нет, не думаю, что дело в девчонках. Мне кажется, тут что-то посерьезнее. Но что это может быть за проблема, ума не приложу. Во всяком случае, работа в лагере пойдет ему на пользу», — успокаивал жену Гарри. А в это время Чарли самозабвенно предавался игре с младшим братом. Из-за дверей доносились шум и воинственные крики. Чарли играл с Максом в ковбоев и индейцев. Для боевой раскраски Чарли использовал зубную пасту и губную помаду матери. При виде их физиономий Олимпия расхохоталась. Макс в шортиках и ковбойской шляпе носился по дому, целясь в сводного брата из игрушечного ружья. Гарри тоже включился в игру, а Олимпия сразу пошла на кухню готовить ленч. Хорошее настроение не покидало членов семьи все утро. А спустя несколько дней из Дартмута пришел счет от психотерапевта. Олимпия заволновалась. Она осторожно задала вопрос Чарли, но тот успокоил мать, заверив, что с ним все в порядке. Чарли сказал, что весной покончил жизнь самоубийством один его друг, и сначала это очень на него подействовало. Но теперь это все позади. Услышав это, Олимпия встревожилась еще больше, но виду не подала. Она в свое время перечитала немало книг по психологии переходного возраста и знала, что случай, когда молодые люди без всяких внешних причин вдруг неожиданно для всех совершают самоубийство, не так уж и редки. Она, конечно, думала и о погибшем юноше, но тревога за сына не оставляла ее. Когда Олимпия поделилась своими страхами с Гарри, тот заметил, что у нее вконец расшатались нервы, и что сам факт, что Чарли обратился к психотерапевту, уже обнадеживает. Плохо кончают обычно те, кто не идет за помощью. И потом, нет никакой связи между тем, что сделал приятель Чарли, и самим Чарли. Вполне естественно, что эта трагедия отразилась на психологическом состоянии юноши. Но со временем все забудется. Олимпия согласно кивала головой, слушая Гарри, но покоя ее сердцу его слова не принесли. После этого несколько раз Чарли с отчимом играли по выходным в гольф, а однажды он приехал к Гарри в офис, и они вместе отправились обедать. Тогда Чарли сказал, что его всерьез привлекает богословие, и он даже подумывает после окончания университета принять сан. Гарри считал, что интерес Чарли к теологии остался в прошлом, но, как видно, он ошибался. Он всегда знал, что Чарли умеет заглянуть в душу другого человека и частенько находит выход из самых деликатных положений. Кто знает, может быть, мальчик примет правильное решение. Но как к этому отнесется Олимпия? За обедом, видимо, не желая в деталях обсуждать свои планы на будущее с Гарри, Чарли пытался перевести разговор на бал дебютанток. Но тут уж Гарри отказался говорить на эту тему. Сказал лишь, что не одобряет мероприятия, на которые допускаются только так называемые избранные. На своем продолжала стоять и Вероника. Но к моменту отъезда в компании подруг в Европу, а это был июль, она немного смягчилась. К тому времени Джинни уже успела заказать себе наряд. Дивное бальное платье из белой тафты, с открытыми плечами и длинной юбкой, расшитой крошечными жемчужинами. Платье было точь-в-точь как свадебное. Джинни просто визжала от восторга. Кроме того, тайком от Вероники, они с Олимпией выбрали платье и для сестры. Облегающее из белого атласа, с одной бретелью, идущей наискось через одно плечо. Они обе решили, что Вероника такое бы надеть согласилась. Платье было элегантное и могло бы прекрасно подчеркнуть стройную фигуру Вероники. А Джинни больше понравился вариант с пышной юбкой. Оба платья были по-своему безупречны и в то же время подчеркивали индивидуальность характеров и стиля сестер. Атласное платье Вероники Олимпия спрятала подальше в свой шкаф. С Вирджинией они условились вообще не говорить Вер о том, что выбирали платье для бала. Перед отъездом в Европу Джинни снялась поочередно в двух платьях для буклета, который готовил к балу оргкомитет. Обсуждать это с Вероникой они не стали. Главные фотографии обеих участниц таким образом были предоставлены. Если потом Вероника станет возмущаться, тогда и будем объясняться, решили заговорщицы. А сейчас ни к чему нарушать установившееся спокойствие. В Европу девочки уезжали в прекрасном настроении. От былой ссоры не осталось и следа. Двумя днями позже Чарли отбыл в Колорадо, а Олимпия с Гарри вместе с Максом отправились во Францию. Они чудесно провели время в Париже. Макс терпеливо отправлялся с родителями на экскурсии в музеи, не жаловался на усталость и не хныкал. Но, конечно, с большим удовольствием он гонял мяч с французской ребятней и отводил душу на аттракционах. По вечерам родители брали его с собой, когда шли в бистро. Макс с аппетитом уплетал пиццу и бифштексы с картошкой фри. Специально из-за Макса ездили за мороженым в магазин Бертильона на Иль-Сен-Луи. А еще Максу очень понравились блины, купленные в Сен-Жермен с уличного лотка. И, конечно, в полном восторге он был, когда вместе с родителями поднялся на Эйфелеву башню. Они остановились в небольшом отеле на левом берегу, который Гарри приметил в одной из своих предыдущих поездок. Словом, поездка удалась на славу. Присутствие маленького сына в соседней комнате никак не отразилось на любовно-романтическом настрое супругов. Тем более, что Макс засыпал после насыщенных событиями дней моментально и не просыпался до самого утра. В последний вечер они, к восторгу Макса, совершили долгую прогулку по Сене на речном трамвайчике, любуясь огнями Парижа и великолепными зданиями и памятниками, мимо которых проплывали. Уезжать из Парижа не хотелось, но все когда-нибудь кончается, а все хорошее кончается особенно быстро. А потом они отправились на Ривьеру, провели несколько дней в Сен-Тропе, на одну ночь остановились в гостинице в Монте-Карло, несколько дней провели в Каннах. Макс играл с детьми на пляже и даже мог объясняться со своими новыми приятелями по-французски. Правда, слова он говорил одни и те же, но это нисколько не мешало общению. Уже через неделю пребывания на море все трое прекрасно загорели. Гарри и Олимпия чувствовали себя такими же беззаботными, как и их сын. Они наслаждались омарами и рыбой. Макс, правда, не разделял восторгов родителей по поводу такой еды, но это не мешало им получать удовольствие от каждой минуты отдыха. Да и у Макса было немало радостей и собственных детских открытий. Из Сен-Тропе Макс отправил старшему брату футболку на память, а тот в ответ засыпал их забавными открытками, в которых описывал свою жизнь в летнем студенческом лагере. Чарли тоже неплохо проводил время. Олимпия не находила в его посланиях никаких признаков уныния, и это ее успокаивало. Венеция подарила им тоже незабываемые воспоминания. Волшебный город очаровал всех. Без устали ходили они по узким улочкам. На площади Сан-Марко Макс кормил голубей. Проплывали на гондоле под мостом вздохов. А когда в этот момент Гарри поцеловал Олимпию, вспомнив слова гондольера, что это залог того, что они будут принадлежать друг другу вечно, Макс выразительно поморщился при виде целующихся родителей, а Вероника и Джинни дружно рассмеялись, глядя на смутившегося брата. Последовавшая затем поездка по Северной Италии и Швейцарии умножила их впечатление. Они поселились в красивом отеле на Женевском озере, ездили в Альпы, а последние несколько дней провели в Лондоне. Макс заявил, что ему везде очень понравилось. Сестры и родители поддержали его. Это летнее путешествие было похоже на волшебную сказку. На обратном пути, в самолете, Олимпия была на удивление молчалива. Она целиком погрузилась в свои мысли. А думала она о том, что совсем скоро опустеет их дом, дочери уедут учиться. И когда еще они смогут собраться вот так же, все вместе? И вряд ли уже повторится это удивительное путешествие, которое было таким чудесным. Дни перед отъездом в колледж прошли в сплошной суете. Девочки собирались, упаковывали вещи от велосипедов до компьютеров. Прощались с подружками. Джинни пришла в восторг, узнав, что несколько ее подруг тоже приняли приглашение на бал Аркады и будут дебютировать с ней вместе. Вероника продолжала презрительно морщить нос, пока в один прекрасный день не увидела фотографии Джинни в двух разных платьях. Они лежали в ящике письменного стола Олимпии, где ей вздумалось искать почтовые марки. Не веря своим глазам, Вероника оцепенела, охваченная праведным гневом. «Как ты могла?» — Накинулась она на мать, а потом обвинила сестру в вероломстве. Джинни не выдержала и тоже обрушилась на сестру. «Почему мама должна платить за наше обучение? Из-за того, что ты хочешь показать характер и позлить отца? Ты об этом подумала?» В знак протеста против позиции отца Вероника этим летом отказалась навестить Чонси в Ньюпорте. Джинни пришлось в одиночку нести этот крест и съездить к отцу в последние выходные перед отъездом в колледж. «Это нечестно! Почему из-за твоего каприза должна страдать мама?» В конце концов Джинни до нее достучалась. Довершила благое дело Фрида, которая пригласила Веронику на обед и попросила сменить гнев на милость. И накануне отъезда Вероника сдалась. Она заявила, что делает это вопреки своим убеждениям и по-прежнему против снобистского мероприятия, но вынуждена подчиниться из-за упертости своего папаши. Сказала, что не хочет подставлять маму, и потому покоряется. Олимпия, когда услышала это от Вероники, от души благодарила дочь и обещала сделать все, чтобы выезд в свет никоим образом не задел ее благородных убеждений и чувств. Причем в голосе Олимпии не было и тени иронии. Итак, примирение практически состоялось. Правда, с бальным платьем возникли проблемы. Вероника примерила платье и заявила, что оно ей категорически не нравится, хотя выглядела она в нем сногсшибательно. И не могла не видеть этого сама. Спутника у нее пока не было, но Вероника обещала этот вопрос продумать. Сообщить имя сопровождающего кавалера оргкомитету надо было не позднее Дня Благодарения. «Может, попросим кого-нибудь из друзей Чарли?» — предложила Олимпия. Но Вероника твердо заявила, что решит все сама. Пока надо было радоваться и тому, что она вообще согласилась участвовать в этом празднике. А давить на нее по поводу кандидатуры сопровождающего в этой ситуации было довольно рискованно. Олимпия решила больше не вмешиваться. По крайней мере, до поры до времени. Единственным, кто по-прежнему твердо стоял на своей позиции, был Гарри. Он даже обсуждать эту тему отказывался. Он был, похоже, разочарован тем, что Вероника уступила давлению, но признал, что ей ничего другого не оставалось перед лицом позиции отца. Чтобы не создавать серьезных проблем матери, она вынуждена была подчиниться. Его же собственный отказ от участия в мероприятии никому не создавал проблем. При каждом удобном случае Гарри давал понять, что никакая сила на свете не заставит его ехать на аркады. В этом вопросе Гарри проявлял несвойственное ему упрямство. Видимо, отказ от участия в мероприятии он считал делом принципа. Прежде чем отправиться к началу нового учебного года в Дартмут, Чарли несколько раз пытался поговорить с Гарри на эту тему, но все его попытки ни к чему не привели. В воскресенье, накануне отъезда старшего сына в колледж, Олимпия повела его обедать в ресторан. Летние каникулы сказались на молодом человеке самым положительным образом. Он выглядел отдохнувшим и спокойным. Казалось, Чарли преодолел то состояние душевного беспокойства и угнетенности, которое Олимпия заметила у сына в начале лета. Ее волнение за него постепенно улеглось. Чарли много общался с друзьями. Говорил, что с нетерпением ждет нового учебного года. А следующей осенью он намеревался продолжить образование на теологическом факультете. Правда, он поговаривал и о дипломе в Оксфорде, и о том, что хорошо бы взять в колледже академический отпуск и уехать на целый год путешествовать. Был еще один вариант — пойти работать в компанию отца-сокурсника Чарли, с которым он делил комнату в студенческом кампусе. Компания находилась в Сан-Франциско. Пока Чарли еще не решил, какой вариант предпочесть, но все они казались Олимпии с Гарри заслуживающими внимания. Олимпия прекрасно понимала, как сложно сделать правильный выбор в таком юном возрасте. Ей до сих пор не верилось, что ее первенец уже стал взрослым и должен идти в жизни собственной дорогой. Счастье, что Чарли разумный парень и учится хорошо, к тому же умеет нравиться людям. А то, что он не может еще определиться, дело понятное. В разговоре за обедом он сказал Олимпии о том, что ему нравится и преподавательская работа. Одним словом, Чарли пребывал в растерянности. Но что могла посоветовать ему мать? Пусть решает сам. В конце концов, никогда не поздно все начать сначала. Ведь Чарли так молод, и впереди у него целая жизнь. «Бедняжка!» — вздыхала Олимпия. «Не хотела бы я оказаться на его месте. снова стать перед выбором пути. Этот разговор с мужем состоялся у Олимпии вечером того дня, когда она ходила с Чарли обедать. Он просто разрывается на части. И того хочется, и этого. Чонси хочет, чтобы Чарли, как и его отец когда-то, ехал в Ньюпорт и работал бы там инструктором по поло. Ничего себе! Перспектива после Дартмута. Слава богу, это предложение Чарли всерьез даже не рассматривал. Чарли не рассматривал всерьез и работу в банке отца в Нью-Йорке. Эти варианты он для себя решительно отмел. Чарли явно не хотел связывать себя с отцом деловыми отношениями. Гарри считал, что Чарли надо идти в Оксфорд. Олимпии же больше нравился вариант работы в Сан-Франциско. Она считала, что сыну полезно будет начать все с чистого листа, не ожидая поддержки, пусть и номинальной, папочки. А сам Чарли находился в метаниях. Гарри же агитировал за продолжение учебы на юридическом факультете. Однако Чарли это предложение решительно отверг. Все-таки духовная стезя по-прежнему больше его привлекала. «Не могу себе представить его в роли священника», признавалась Олимпия мужу, хотя из всей семьи старший сын, безусловно, был самым религиозным. «Кто знает, ему, возможно, это как раз и подойдет», говорил задумчиво Гарри. «Только вот денег этим не заработаешь. Ты меня знаешь, Олимпия, я человек непрагматичный, но лучше бы он выбрал что-нибудь более надежное и перспективное с точки зрения финансовой выгоды». В этом смысле им обоим более привлекательной казалась работа в Сан-Франциско. Речь шла о компьютерной фирме в Пало-Альто, и Олимпия советовала сыну подумать об этом серьезно. После Рождества и участия с сестрами в бале дебютанток Чарли собирался погостить у своего товарища и поближе познакомиться с его отцом и вероятной работой. А Гарри и Олимпия запланировали провести с детьми рождественские каникулы на горном курорте в Аспене и уже предвкушали интересную поездку. А перед балом, еще в Нью-Йорке, предстояло отметить Хануку. Проводив Чарли, Олимпия на следующий день повезла по магазинам Фриду. Они облазили Сакс и Бергдорф, прежде чем в Барнис нашли наряды, которые обеим показались идеально подходящими и к торжеству, и к возрасту. Олимпия выбрала себе темно-синее атласное платье с легким в тон шарфом, а Фрида — черное бархатное платье с длинным рукавом и под горло, строгое, но элегантное, без лишних украшений и легкомысленной отделки, но безупречно скроенное и сшитое. Довольные удачными покупками, они вернулись к Фриде и, как две подружки, скинув туфли, весело болтали за чаем. Фриду предстоящее светское мероприятие воодушевляло с каждым днем все больше. Теперь, когда вопрос с ее нарядом был решен, она уже ждала этого дня с плохо скрываемым нетерпением. Она поделилась с Олимпией, что наденет сережки с бриллиантами, подаренные сыном и невесткой на ее 75-летие, а также нитку жемчуга, давнишний подарок покойного мужа. Олимпия одобрительно кивнула, радуясь, что свекровь так оживлена. А потом вдруг заговорила совсем о другом. «Беспокоит меня Чарли», — сказала она вдруг, чувствуя себя как дома на уютной кухне Фриды. В квартире свекрови, как всегда, царил идеальный порядок. Она гордилась тем, что до сих пор сама поддерживает его. Наделенная независимым характером, она категорически отвергала любую помощь со стороны сына, хотя он то и дело предлагал матери свои услуги. У мальчишки столько планов на будущее, что он и сам не знает, что предпочесть. Глаза разбегаются. Он еще молод, есть время найти себя. А как у него сейчас с отцом отношения складываются? Фрида знала, что все 15 лет после развода родителей Чарли все больше отдаляется от отца. Чонси неизменно вызывал его разочарование. Да Чонси и сам не думал скрывать, что куда больше его занимают три дочери от нового брака, нежели судьбы старших детей. Девочек такое отношение отца как будто не трогало, а вот Чарли переживал безразличие Чонси весьма болезненно. Гарри во всем старался служить ему опорой, но, увы, это не компенсировало юноше отсутствие отцовского тепла. Чонси и не думал вникать в переживания мальчика. Это было вполне в его духе. Поверхностный, неспособный на длительную привязанность и ненавидящий любую форму ответственности. Все, что не доставляло удовольствия и требовало спуститься из седла, он отвергал. Чонси, например, всегда хотел, чтобы старший сын играл в поло, и нежелание парня выполнить волю отца служило источником постоянного раздражения Чонси. «Увы, отношений с отцом у него нет никаких», — вздохнула Олимпия. «Впрочем, может быть, это и к лучшему. Гарри, к сожалению, слишком занят, чтобы всерьез поговорить с Чарли, а я вижу, что в последнее время Чарли как-то замкнулся». Она рассказала о недавнем самоубийстве его друга, которое тягостно подействовало на сына. «Он на эту тему не распространяется, но по почте на наш адрес пришел счет от психотерапевта в Дартмуте, и Чарли объяснил, что ходил на консультации после того случая. В июне, когда Чарли только приехал на каникулы, настроение у него еще было подавленное. Правда, к концу лета, после лагеря, он вроде бы ожил и снова стал похож сам на себя». «Ты уверена, что с ним все в порядке?» — забеспокоилась Фрида. В отличие от многих сверстниц, она сохраняла остроту реакций и широту интересов, свойственные молодым. «Надеюсь», — осторожно произнесла Олимпия. «Мне кажется, он по натуре такой задумчивый аналитик и склонен многие вещи держать при себе. Раньше он чаще со мной делился, а уж о том времени, когда маленьким был, я и не говорю. Наверное, с возрастом у всех детей это проходит. Взрослеют дети. Но на сердце у меня что-то неспокойно». «А девушка у него есть?» — оживленно поинтересовалась Фрида. Она уже давно не задавала невестке этого вопроса и надеялась, что за последнее время ситуация изменилась. «Постоянно и нет, насколько я знаю. Летом он проводил время с сестрами и их подружками. Была у него девушка на втором курсе, но через какое-то время они расстались. Не похоже, чтобы с тех пор у него был серьезный роман. А в этом году, после самоубийства однокурсника, Чарли вообще впал в депрессию. В Колорадо, в летнем лагере, мне кажется, он тоже ни с кем не познакомился. Во всяком случае, мне он ничего не рассказывал. При всей своей общительности он слишком разборчив». Фрида покивала. «Чарли — порядочный, чувствительный, внимательный мальчик. Много времени проводит с сестрами и сводным братишкой. Очень привязан к матери и любит отчима». Фрида и раньше думала, что духовная стезя вполне могла бы стать его призванием. Она улыбнулась невестке и подлила ей чаю. «А может, ему не в священники пойти, а в раввины? У меня отец был раввином. Он умел так внимательно слушать людей, вникать в их проблемы. Он был образованный, очень образованный человек. Многие люди благодарили его за участие и мудрые советы. Я хоть и маленькая была, а помню». Она редко говорила о родителях, но всякий раз, когда эта тема всплывала, отзывалась о них с теплотой, которая трогала Олимпию до слез. «Чонси придет в восторг!» Обе рассмеялись, представив себе, какой будет реакция сноба Чонси, если сын примет иудаизм и станет раввином. «Его отец с ума сойдет! Мне эта затея по душе!» Чонси и его вторую жену, Фелицию, Фрида видела лишь однажды. Чонси не счел необходимым проявить к ней должного внимания. Фрида для него просто не существовала. Он мгновенно вычеркнул ее из списка людей, достойных его интереса, ведь она не принадлежала к его кругу. Олимпия прекрасно понимала, что Чонси Уокер будет возмущен тем, что она посмела пригласить на аркады Фриду. Возможно, он даже не соизволит поздороваться с пожилой дамой. Но еще больше его разозлит то, что она позвала Маргарет Вашингтон. Старые еврейки и темнокожие особы никак не вязались с его представлениями о бале дебютанток-аристократок. Олимпия легко могла вообразить, кого пригласят со своей стороны Чонси с Фелицией. Исключительно тех, кто входит в социальный реестр, рафинированных представителей знатных семей, чопорных и напыщенных. С Фридой хотя бы приятно общаться. Она много путешествовала, постоянно читает, с интересом говорит о политике и умеет в считанные минуты расположить к себе собеседника. А Маргарет? Умница, каких нечасто встретишь. Олимпию все еще огорчало, что Гарри отказывается ехать. Впрочем, Олимпия уже почти смирилась, да и Фрида, кажется, тоже. До бала оставалось 3 месяца, и сейчас они обе радовались, что наконец-то решили вопрос с нарядами для себя. Разговор зашел об очередном судебном деле, которым сейчас занималась Олимпия. Потом обсудили недавний скандал в Сенате, не сходивший с информационных лент все последние дни. Фрида была счастлива, что Олимпия в кои-то веки никуда не спешила и могла поговорить со свекровью, не считаясь со временем. Ближе к вечеру Олимпия распрощалась с Фридой. Вернувшись домой, она застала Гарри за приготовлением ужина. Ему активно помогал Макс. Они учинили на кухне настоящий бедлам, но, судя по довольным физиономиям, прекрасно провели время. «Где ты была так долго?» — поинтересовался муж, когда Олимпия поцеловала его и нагнулась обнять сына. «Ходили с твоей мамой по магазинам. Я же предупредила тебя. Сам понимаешь, это дело требует времени», — ответила она, обводя счастливым взглядом своих любимых мужчин. «Господи, какое это счастье, когда тебя ждут дома!» «Как мама?» — спросил Гарри, укладывая мясо на решетку. На воскресный ужин он запланировал приготовить барбекю. К этому располагал и теплый вечер, так что погода вполне позволяла заниматься приготовлениями на лужайке за домом. «Все отлично. Мы подобрали ей дивное платье к балу». «Ах, вот оно что!» — нахмурился Гарри и направился к жаровне, чтобы положить мясо. Макс бросился к матери. «Он все равно не поедет», — серьезным видом объявил он. «Я знаю», — улыбнулась Олимпия. «Мы с папой обо всем договорились». «Ты на него больше не сердишься?» — забеспокоился Макс. «Нет. Имеет же он право на собственное мнение». В этот момент в кухню вернулся Гарри. Олимпия подошла к мужу и обняла его. «Дорогой, согласись, что твое отношение к этому балу тоже не вполне политкорректно. Это фактически дискриминация в отношении белых англосаксов», — улыбнулась она. «А у них дискриминация чернокожих и евреев». «Ну тогда вы квиты», — невозмутимо отвечала Олимпия. «Мне кажется, любая дискриминация заслуживает осуждения». «Вижу, общение с моей мамой даром для тебя не прошло», — заметил Гарри, занявшись салатом. «Ей просто нужен повод нарядиться. Все вы, женщины, одинаковые, лишь бы только покрасоваться. А сути этого мероприятия не понимаете или не хотите понять. Гарри, это просто светский ритуал, и только. И девочки будут расстроены, если ты не поедешь. Вот это мне кажется куда серьезнее — обижать тех, кого ты любишь и кто любит тебя, ради того, чтобы продемонстрировать свои принципы посторонним людям. Кто оценит твою гражданскую позицию? Кто вообще обратит внимание на твое отсутствие, кроме нас, твоих близких? Только нам будет тебя не хватать. Но сам подумай, девочки выезжают в свет, а тебя нет с нами. Ты их вырастил, ты делил с ними и радости, и трудности. Они любят тебя. И в такой день ты нас бросишь? Прекрасно обойдетесь без меня. Мы с Максом дома посидим. А откуда они будут выезжать? Спросил Макс, все еще не до конца понимая смысл мероприятия. «Куда собираются выезжать сестры? И чем им может помочь Чарли? И зачем мама с бабушкой будут на них смотреть? И почему папа так этого не одобряет?» «Ну, малыш, я же тебе говорила. Это просто такое выражение — выезжать. На самом деле девочки будут стоять на большой сцене, подарка из цветов, и каждая сделает реверанс. Это такой изящный поклон. Вот так». Олимпия присела в реверансе, грациозно, с прямой спиной и поднятой головой. А потом выпрямилась и, как балерина, раскинула руки перед собой. «И все?» Макс был озадачен. Гарри пошел перевернуть бифштексы. Он видел реверанс в исполнении Олимпии, но сделал вид, что ничего не заметил. Это его не волновало. «И все. Только в длинном платье это, конечно, выглядит намного красивее». «Так тоже красиво», — похвалил Макс. Он был под впечатлением. Какая у него красивая мама, и сестры тоже. Он ими гордился. А еще он гордился сводным братом и папой. «А девочки знают, как это делать? Они умеют?» Он не видел, чтобы они репетировали. А ему показалось, что выполнить эту фигуру не так-то просто. «Пока еще нет, но скоро научатся. Перед балом у них будет репетиция. Спорим, они сделают этот... свое упражнение лучше всех!» — воскликнул Макс, ни секунды не сомневаясь в способностях сестер. «А что будет делать Чарли?» «Он будет стоять рядом с Джинни во время ее реверанса, потом подаст ей руку, и они вместе торжественно спустятся по лестнице. а потом каждая девочка будет танцевать со своим папой. «Обе сразу?» — изумился Макс. Ему это показалось довольно затруднительным. «Нет, по очереди. Если бы пошел Гарри, то одна из сестер танцевала бы с ним, другая с Чонси, а потом они бы поменялись партнерами. Но раз его не будет, сестрам придется танцевать со своим отцом по очереди». «А кто поведет по лестнице Веронику?» «Пока еще не знаю. Ко дню благодарения она должна решить. Надо, чтобы кто-то надежный, чтобы сумел ее удержать, если она вдруг упадет, когда станет делать эту штуку, которую ты сейчас показала, или на лестнице споткнется». Гарри с Олимпией рассмеялись и переглянулись. И тут Олимпия со смехом вдруг вспомнила своего приятеля на первом балу. Оказалось ведь, что она о нем и думать забыла. «А мой кавалер к моменту нашего выхода был уже заметно навеселе, и пришлось срочно искать ему замену. Нашли совершенно незнакомого мне парня, но он оказался очень мил. Представляю, как потом досталось первому». «Да уж». Олимпия не стала говорить о том, что на том балу она в последний раз в жизни танцевала с отцом. Через год отец умер. Она еще долго вспоминала, как бережно он увел ее тогда в танце. Да, этот бал был большим событием в ее жизни, и она надеялась, что таким же он станет и для ее дочерей. Не таким, конечно, которое перевернет их жизнь, но весьма и весьма знаменательным. Она никогда прежде не думала об общественном его смысле. Для нее это был прекрасный праздник, на котором она чувствовала себя в центре внимания, а все вокруг нее хлопотали и суетились. Такое можно испытать еще только в день собственной свадьбы. В жизни Олимпии случились события куда более значительные. Две свадьбы, рождение детей, выпуск из колледжа, потом из Колумбийского университета, затем прием в адвокатуру. Но все же первый ее бал навсегда остался в памяти. А больше всего ее последний в жизни вальс с отцом. «Что-то вроде бат-мицвы», — негромко прокомментировал Гарри, слушая ее рассказ. «Верно», — согласилась жена. «Это торжественный день в жизни любой девушки, когда все внимание посвящено ей». Пару раз Олимпии доводилось бывать с мужем на обряде совершеннолетия, который существует у евреев, и ее всегда впечатляло, насколько торжественно обставляется праздник, когда присутствующие произносят напутствие героини дня, показывают домашние видео со сценами из ее детства, а потом проносят по комнате в кресле ее мать. Еще более впечатляющим образом обставлялись такие праздники для мальчиков. Бат-мицва, тоже обряд инициации. Они олицетворяют собой веху между отрочеством и взрослой жизнью. Именно с этого момента юношу начинают воспринимать и считаться с ним, как со взрослым. Макс поинтересовался, что такое бат-мицва, и Гарри стал вспоминать, как это было у него. Это событие в своей жизни он всегда вспоминал с нежностью и теплотой. Макс сразу возбудился в предвкушении своего особого дня, до которого было еще целых 7 лет, когда Максу исполнится 13. Олимпия заканчивала мыть посуду, когда позвонили девочки. Похвастались, что у них классные ребята на курсе. Сказали, что в общежитии их поселили в двухкомнатном блоке вместе с двумя другими девушками. А Чарли в этом году уже полагалась отдельная комната, ведь он был на последнем курсе. Он сам решил остаться жить в общежитии в студенческом кампусе. Сначала он собирался поселиться с друзьями в городе, но в конце концов раздумал. Сказал, что в общежитии ему будет удобнее. Известий от него не было с самого отъезда. Но Олимпия понимала, что он занят, ведь последний курс самый напряженный. Старшие дети должны были приехать домой на День Благодарения. Олимпия не могла дождаться этого дня. Ей казалось, что время остановилось. Сейчас, как никогда раньше, она благодарила Господа, что у них с Гарри есть Макс, с которым она не расстанется еще целых 12 лет. В тот вечер они вместе укладывали мальчика спать. Гарри читал ему книжку, а Олимпия поцеловала малыша на ночь и подоткнула одеяло. Потом, когда дома стало непривычно тихо, они еще долго говорили. У обоих были в работе трудные дела, и они обсуждали их, получая удовольствие от того, что можно посоветоваться друг с другом по профессиональным вопросам. Больше всего Олимпия ценила эту возможность делить все, что было для нее важным, с Гарри и слушать его суждения по самым разным вопросам. Она всегда высоко ценила его мнение, и до аркад у Олимпии и Гарри практически не возникало серьезных разногласий. Олимпия прижалась к мужу, преисполненная благодарности за то, что он у нее есть. Какое это счастье — жить в окружении любящих людей, имея любимую работу и замечательных детей. Они еще долго продолжали разговаривать в кровати, и Олимпия так и уснула в его объятиях. И даже рождественский бал отошел на второй план, и ее перестало волновать, поедет с ними Гарри или нет. Она все равно не перестанет его любить. Глава четвертая. На День Благодарения вся семья снова была в сборе. Дети начали съезжаться за пару дней до праздника. Чарли приехал во вторник, девочки в среду. Они только что одолели промежуточные экзамены и теперь наслаждались свободой. Макс больше всех радовался, что приехали старшие. У него снова появились товарищи по играм. Уже в день приезда Чарли забрал его из школы и повез в центральный парк. Купил братишке жареные каштаны и воздушный шар. А на следующий день они отправились на каток. Вернулись раскрасневшиеся, с горящими глазами и в прекрасном настроении. К этому моменту уже приехали девочки, и Олимпия устроила семейный ужин. Дом снова наполнился оживленными голосами, и Олимпия наслаждалась обществом детей. Какое это счастье, когда все они дома. Вот бы так всегда было. Но, увы, время вспять не повернешь. Дети выросли, начали жить своей жизнью. Утром в День Благодарения к ним пришла Фрида, чтобы вместе со всеми заняться праздничным столом. Обязанности были строго распределены. Гарри готовил начинку для фарширования, Олимпия колдовала над индейкой, Фрида занялась овощами. Чарли пек кукурузные оладьи, девочки делали традиционный для этого праздника гарнир из батата, а Макс с маминой помощью взбивал сливки для украшения яблочного и тыквенного пирогов, запланированных на десерт. Это был единственный день в году, когда угощения готовили все вместе. Каждый вносил свою лепту, и результат неизменно радовал всех членов семьи. В 6 часов сели за стол, а к 8 уже так наелись, что никто не мог и двинуться. Специально для Фриды Олимпия, как всегда, еще накануне заказала в специализированной лавке кошерное угощение, которое свекровь тоже оценила по достоинству. «Теперь 3 недели придется голодать, а то в платье не влезу», простонала Фрида после тыквенного пирога со взбитыми сливками, приготовленными маленьким Максом. «Мне тоже», — забеспокоилась Джинни. Незадолго до этого Вероника объявила, что пригласила на роль своего спутника молодого человека по имени Джефф Адамс. Сказала, что познакомилась с ним совсем недавно, в колледже. Он приедет в Нью-Йорк накануне бала. Обещал заранее взять на прокат фрак и привезти с собой, чтобы не метаться тут в последний момент. «Надеюсь, на него можно положиться?» — забеспокоилась Олимпия. «Ты его хорошо знаешь?» «Достаточно», — небрежно бросила Вероника. «Мы уже 3 недели встречаемся». «А если вы до бала успеете разругаться? Неловко получится». Как правило, приятели считались не лучшими кандидатами на сопровождение дебютантки на балу. Ведь вносить спутника в список надо заранее, а в случае ссоры или внезапного прекращения отношений можно остаться без сопровождающего. «Он просто друг», — пояснила Вероника, не понимая озабоченности матери. Ей казалось, что, добившись ее согласия отправиться на бал, Олимпия больше не станет ни о чем беспокоиться. А она опять волнуется из-за какого-то кавалера. «Тоже мне проблема». Вероника передернула плечами. Она без конца повторяла, что приготовилась к самому скучному вечеру в своей жизни. Это было довольно нетипичное заявление для дебютантки — не желать участвовать в первом бале. Зато у Вирджинии, в противоположность сестре, энтузиазма хватило бы на двоих. Ей не терпелось покрасоваться. За последние два дня она уже четырежды примеряла свой бальный наряд. Это было платье ее мечты. Чарли сразу по приезде примерил свой фрак и удостоверился, что тот по-прежнему ему впору. Хотя брюки стали чуточку узковаты в талии, но не настолько, чтобы покупать новые ради одного вечера. Вероника сказала, что ее парень очень хотел бы познакомиться с Чарли и Джинни, но на эти дни он уехал в Вермонт кататься на горных лыжах. «А какой он?» — поинтересовался Чарли. Все понимали, как было бы здорово, если бы молодые люди нашли общий язык. Тогда им не пришлось бы скучать во время репетиции и на самом балу, который ведь бывает довольно продолжительным. «Джефф очень спортивный, в футбол играет, в хоккей», — ответила с воодушевлением Вероника. «Может, в таком случае после бала рванем все вместе на каток?» — предложил Чарли. «Или сходим в кабак. Он как, компанейский?» А вообще, он охотно согласился участвовать в этой затее. «Понятия не имею. Я его попросила, он не отказал. Энтузиазма от него не требуется, главное, чтобы присутствовал». Поскольку самой Веронике это мероприятие по-прежнему не нравилось, то она представить себе не могла, что кого-то оно может воодушевлять. Ей даже в голову не пришло спросить Джеффа, как он воспринял ее просьбу. «А он когда-нибудь раньше сопровождал девушку на первый бал?» — спросила мать. Вероника закатила глаза в немом недоумении. «Понятия не имею. С меня хватит того, что он согласился пойти со мной». «Некоторым юношам нравится участвовать в этом празднике», — заметила Олимпия, — «хотя тебя это и удивляет». Она улыбнулась, радуясь уже тому, что дочь в конце концов перестала яростно спорить по этому поводу. «Меня это действительно удивляет. Ну что может быть веселого во всех этих реверансах, церемониях? По-моему, это все скука смертная». «Ты представить себе не можешь, насколько это весело». Олимпия закрыла глаза, вспоминая свой первый бал. «Я хорошо помню, что была в тот вечер на седьмом небе от счастья». «Скажи ей, мама», — поддержала Олимпию Джинни. Она готова была бесконечно говорить о предстоящем событии. «А то она мне не верит». Фрида вернулась к себе домой поздно. Гарри вызвал такси, а когда он с матерью вышел на улицу, то увидел, что идет снег. К утру город оказался укутан пушистым белым одеялом. После обеда всей семьей отправились в Центральный парк. Там было столько снега, что все дружно решили съехать с горок, а поскольку ничего другого под рукой не оказалось, то воспользовались пластиковыми пакетами, чтобы не промокнуть, и катались в таком виде. Макс был в полном восторге, его звонкий смех разносился вокруг. Гарри и Олимпия старались не отставать от детей. Девочки вспомнили свою любимую детскую забаву. Они ложились в снег и, взмахивая руками, пытались на снегу оставить отпечаток крыльев, изображая ангелов. Олимпия смотрела на дочерей, и глаза ее вдруг наполнились слезами. Она словно увидела своих дочерей совсем маленькими, а себя молодой. Казалось, совсем недавно все это было. А вот они уже взрослые девушки, студентки. Потом всей компанией они отправились в Рокфеллер-центр, где катались на коньках, а потом ужинали в ресторане. Вернувшись домой, Чарли и девочки созвонились с друзьями и вскоре разбежались кто куда. К этому времени Макс уже крепко спал после долгого дня, насыщенного захватывающими событиями. Он окончательно обессилел после того, как они со старшим братом слепили снеговика. «Какой чудесный выдался праздник!» — проговорила Олимпия, когда они с Гарри лежали в постели. «Как я люблю, когда дети дома! Я без них так скучаю! Жду не дождусь, когда они приедут на каникулы!» Дети должны были приехать домой за неделю до бала. Жаль, что Гарри так и не переменил своего отношения к этому событию. Ну что ж, зато с ней пойдут Фрида и Маргарет Вашингтон. Конечно, при всей привязанности и уважении к этим двум женщинам, она бы предпочла им общество любимого мужа. Но на это рассчитывать не приходится. Он уперся как бык, ни за что не передумает. Как бы ни огорчалась из-за этого жена, Гарри твердо вознамерился своим бойкотом выразить протест против мероприятия, которое считал расистским и дискриминационным. Впервые в жизни он осознанно шел против ее воли, твердо решив ни под каким видом не поступаться собственными принципами. На самом же деле его участие или неучастие, если кого и трогало, то только Олимпию и его близких. Главная новость этих дней прозвучала в субботу из уст Вирджинии. Она долго размышляла, стоит ли откровенничать с близкими, но после задушевной беседы с матерью решила открыться и остальным. От мамы у нее никогда не было тайн. Джинни вообще не могла долго хранить даже самые сокровенные свои секреты. Олимпия и сама почувствовала, что с Джинни что-то происходит, но поскольку они теперь виделись редко, дочери было нелегко выбрать подходящий момент для разговора. Сегодня после завтрака такая возможность представилась, и она, наконец, излила свою душу. Она призналась, что влюблена в одного мальчика в колледже. Он необыкновенный, он самый лучший из всех. И он тоже, как и Джефф Адамс, который будет сопровождать на бал Веронику, классно играет в футбол. Зовут его Стив, и Вирджиния от него без ума. В отличие от сестры, которой ее парень хотя и нравится, но их отношения больше, чем на дружеские, пока не тянут. Джинни сообщила, что они со Стивом встречаются уже 3 месяца, по нескольку раз в неделю. Она спросила разрешения у матери тоже пригласить его на бал. Олимпия пообещала оставить место и для Стива. Она зарезервировала целый стол. Джинни пришла в восторг. Брат будет исполнять роль ее официального спутника, что не исключает присутствие Стива тоже. Джинни рассказала, что ее друг из Бостона, из очень респектабельной семьи. И он тоже близнец. Его брат учится в Дьюке. По словам Джинни, выходило, что Стив — лучший парень в их колледже. Днем Олимпия поделилась новостью с Гарри. Она была рада за дочь. Боялась только одного, что увлечение Джинни скажется на ее учебе. Но Джинни в разговоре успокоила мать. Джинни и Стив занимались в одной группе и много времени проводили в библиотеке, когда Стив был свободен от тренировок. «Она влюблена в него без памяти», — рассказывала Олимпия мужу. «Боюсь, Джинни совсем потеряет голову, а ведь она только начала учебу». Но в душе Олимпия была рада. В старших классах у Джинни было несколько романов. Обычно они длились недолго, она часто меняла парней. Вероника, напротив, всегда долго раскачивалась и не спешила заводить серьезные отношения. К юношам она предъявляла серьезные требования. Она была интеллектуалкой, к тому же более осторожной и недоверчивой по натуре. Так, похоже, и внешне сестры разительно отличались по характеру и интересам. Вечером Олимпия спросила у Вероники про приятеля сестры, но та без всякого энтузиазма сказала только, что он ничего. «Не похоже, чтобы ты была в восторге», — забеспокоилась Олимпия. Зная, что Вероника не страдает завистливым характером, она стала сомневаться, так ли все радужно на самом деле, как расписывает Джинни. Может, она ослеплена любовью и многого не видит? «Да нет». Стив нормальный парень, первый красавчик в колледже. По крайней мере, он сам так о себе думает. Девчонки вокруг него так и вьются. Самодовольный тип, по-моему. Вероника по-прежнему подходила к противоположному полу со строгими мерками. «А он так же сильно влюблен в Джинни, как она в него», продолжала допытываться Олимпия. «Говорит, что да», — сухо ответила дочь. Такой ответ был вполне в ее духе. Она никогда не теряла голову, как ее пылкая сестра, ничего не делала сгоряча и придерживалась принципа «поживем, увидим». «Я не люблю таких красавчиков. Что-то в них есть ненадежное. Впрочем, он из приличной семьи и совсем не дурак». Сама же Вероника предпочитала парней неординарных, интересных собеседников, словом тех, кто привлекает не внешностью, а богатым внутренним содержанием. Джинни же всегда встречалась с писаными красавцами. В определенном плане ее ухажеры напоминали Олимпии ее первого мужа, и она даже опасалась, что в подсознании Вирджинии прочно запечатлелся образ ее отца. Учитывая безответственную натуру Чонси, это пугало Олимпию. А в этого Стива девочка, похоже, влюблена до беспамятства. Джинни призналась матери, что спит со Стивом, но заверила, что они всегда предохраняются. И все же безграничное увлечение дочери тревожило Олимпию, особенно после характеристики, данной Стиву Вероникой. «У меня такое впечатление, что он тебе не симпатичен», — сказала Олимпия Веронике. «Ведь так?» «Да нет, ничего не имею против. Но я от него не в восторге. К тому же я слышала, что он девчонок меняет, как перчатки. Не хочу, чтобы он разбил Джинни сердце». Вероника искренне тревожилась за сестру, но не хотела показать своего беспокойства матери. Она хорошо знала, что если уж Джинни вбила что-то себе в голову, переубеждать ее — пустая затея. И так во всем. Веронике тоже упрямство не занимать, но у нее оно обычно проявлялось иначе, в твердости принципов и убеждений. «А уж я как не хочу!» — вздохнула Олимпия. Джинни, судя по всему, уже неслась вперед на всех парусах. «Пожалуйста, Вер, я прошу тебя, пригляди за сестрой. Если понадобится, постарайся ее урезонить», — заговорщически шепнула Олимпия. А Вероника в ответ закатила глаза. «Скажешь тоже. Ты же, мам, знаешь, с нашей Джинни такие вещи не проходят. Когда это она слушала чужие советы? А теперь, когда она по уши втрескалась, так и подавно не станет». И действительно, Джинни, если и принимала помощь, то лишь когда дело доходило до зализывания ран. Уж если она падала, то во весь рост. Разрыв любых отношений становился для нее равносилен концу света. Может быть, именно пример сестры и повлиял на Веронику, не позволявшую себе серьезных увлечений. А может, дело было в ее более спокойном темпераменте и характере. Вероника была более волевой и уравновешенной, умела обуздать свои эмоции. Во всяком случае, так считала Олимпия, а уж она-то знала своих дочерей. «А у тебя как дела? У вас с этим Джеффом отношения серьезные? Он тебе нравится?» «Да ничего особенного», — небрежно отвечала дочь. «Я пока не настроена ни на что серьезное, кроме учебы. Так что, мам, не переживай». В вопросах личной жизни Вероника всегда была очень замкнутой. Ни с матерью, ни даже с сестрой она не откровенничала. Решение, как и ее брат, принимала всегда сама. В этом смысле она и Чарли скорее пошли в отца, чем в мать. Джинни и Олимпия были куда более открытыми и не стеснялись выкладывать все, что у них на душе. У Олимпии секреты не задерживались, вот и Джинни такая же, душа нараспашку. «Нормальный парень, всего лишь приятель», — без энтузиазма продолжала Вероника. «А почему ты его на бал пригласила?» — спросила Олимпия, желая все-таки разузнать хоть что-то о друге своей дочери. Она по-прежнему боялась, что Вероника может в последний момент передумать или сочинить какую-нибудь вескую отговорку, чтобы не появиться на балу. Это было бы вполне в ее духе. Поэтому Олимпия и опасалась откровенно давить на дочь. Вероника в любую минуту могла закусить у дела. «Ну надо же мне было кого-то пригласить. Любой другой приятель поднял бы меня на смех, стоило бы мне только заикнуться. Вот я и решила обратиться к тому, кто настроен более терпимо. Джефф тоже считает, что это глупейшее мероприятие, но обещал меня не подвести». Вероника не стала говорить о том, что Джефф предложил перед ее выходом накуриться марихуаны. Маме это знать не обязательно. Сама же Вероника считала это предложение прикольным, но не была уверена, что она его примет. «А как он хоть выглядит? Он приличный мальчик?» — осторожно спросила Олимпия. Вероника с явным раздражением покосилась на мать. «Нет, мам, у него три головы, а изо рта торчит клык», — Говорю же тебе, он нормальный. В большинстве случаев. Правила он знает, так что все будет как надо. Что ты имеешь в виду? В большинстве случаев это как понимать? Допытывалась Олимпия. А как он выглядит в редких случаях? Ну, немного панковатый, но в рамках допустимого. На голове обычно спайки делает. Ну, знаешь, когда волосы торчком стоят. Но говорит, что на дебют своей сестры причесался как положено. Да все будет в порядке, мам, не волнуйся. Надеюсь, вздохнула Олимпия. Объяснения дочери ничуть ее не успокоили. Предстоящее мероприятие начинало ее волновать все больше. И ведь рядом с ней не будет Гарри, который всегда ее поддерживал и умел успокоить. С ней за столом будут сидеть Фрида, Маргарет Вашингтон с мужем, еще одна пара, приятель Джинни Стив и Чонси с Фелицией. Разношерстная компания, если говорить деликатно. А девушки со своими спутниками будут сидеть за другим столом. Перед отъездом Чарли Олимпия поговорила с сыном о предстоящем событии и поделилась своими страхами. Но Чарли постарался развеять опасения матери. «Всего-то один вечер», — сказал он. «Что вообще может случиться? Ну, выйдут, сделают поклон, пройдутся по залу. Отец с ними станцует. А дальше все как на обычном приеме, с ужином, выпивкой, танцами. Ну, что там может быть не так? По-моему, мама, ты слишком много думаешь об этом событии. Сама себя накручиваешь. Я просто тебя не узнаю. Ты всегда такая разумная, выдержанная. А тут...» «Тебя послушать все так просто», — улыбнулась Олимпия. Так это похоже на ее мальчика. Он всегда умел сгладить острые углы и успокоить ее. Вот кто был ей настоящим утешением. Олимпия не знала с ним никаких неприятностей. Напротив, Чарли всегда разрешал проблемы, если они возникали с другими детьми, что часто случается в любой семье. Он был их домашним миротворцем. Как старший, всегда проявлял недетскую ответственность, словно стараясь взять на себя все то, чем когда-то пренебрег его отец. «И на самом деле все очень просто», — улыбнулся Чарли. И снова, как и в начале лета, за его улыбкой Олимпии почудилась печаль. Тогда сын объяснил свое нерадостное настроение гибелью друга. «У тебя все в порядке?» Олимпия заглянула сыну в глаза, но не смогла в них ничего прочесть. Однако материнское чутье говорило ей, что сын что-то скрывает. В душе Олимпия надеялась, что у него не случилось серьезных неприятностей, и успокаивала себя тем, что Чарли по натуре человек вдумчивый и глубокий, и причина может лежать в отвлеченных от реальной жизни сферах. «Мам, у меня все хорошо. Ну что ты опять напридумывала?» «Точно? Не разочаровался в учебе?» «Нисколько. У меня же диплом уже почти в кармане». Олимпия подумала, что в жизни Чарли наступает непростой период. В июне он получает диплом и должен будет определиться с выбором дальнейшего пути. Чарли намеревался слетать в Калифорнию и пройти собеседование в фирме отца его друга. Он решил сделать это не на Рождество, а позже. Весенние каникулы. Еще он подал заявление в Оксфорд, а также послал документы в Гарвард на факультет богословия. У Чарли были большие планы, но надо было делать выбор и принимать ответственное решение. Впереди целая жизнь, а определить ее он должен сейчас. Ее сын, ответственный и серьезный, не давал себе права на ошибку.